Пролог. Стоя на коленях перед своими бессмертными хозяевами, Лань воображала, что бы почувствовала, получая на возможность разорвать им горло. Ее собственное горло холодило тяжелое серебряное ожерелье. Оно всегда оставалось холодным, и тепло кожи не могло его согреть. Словно загубленные ею жизни, которые символизировало это ожерелье, хотели, чтобы она терпела ледяную хватку смерти. Каждый серебряный дротик на форме волкожутней был наградой за мятежника, который больше никогда не ступит на землю Мидгарда. Лидия получила столько дротиков, что они уже не помещались на ее сером имперском мундире. В какой-то момент ей пришлось переплавить их в ожерелье. Знал ли кто-то в этом зале, чем на самом деле оно являлось? Ошейником с золотым поводком, другой конец которого вел к чудовищам, восседавшим перед ней. И возникало ли у этих чудовищ хотя бы малейшее подозрение, что верная служительница, замершая у их ног, думала про состав и вкус их крови, и как бы то и другое ощущалось у нее на языке и зубах. Но сейчас она стояла на коленях, ей пока не позволили встать. И весь мир стоял и будет стоять на коленях до тех пор, пока шестеро астериев не выпьют из него все соки и не бросят труп гнить в пустоте пространства. Хрустальный пол под коленями Лидии снова сверкал. Слуги Вечного Дворца дочисто отмыли его от крови. Ни малейшего ее привкуса не ощущалось в стерильном воздухе. Ни одна случайная капелька не пачкала колонны, окаймляющие зал. Словно и не было событий, произошедших всего 2 дня назад. Но Лидия Сервос не позволяла себе задумываться о этих событиях. Особенно сейчас, в окружении врагов, когда рядом с нею на коленях стоял Полукс, и одно из сверкающих крыльев касалось ее лодыжки. Будь на его месте кто-то другой, это можно было бы принять за знак поддержки и солидарности. Но Полукс... Молот заявлял таким образом право собственности, и не более. Усилием воли Лидия сделала глаза холодными и мертвыми. Усилием воли сделала таким же и сердце. Сейчас ее взгляд был сосредоточен на двух фейских королях, которые тоже стояли на коленях и тряслись за собственные шкуры. «Мой покойный сын действовал по собственной прихоти», заявил Морвин, король валенских фейцев. Лицо у него было мертвенно-бледным. Высокий, темноволосый, он явился сюда во всем черном. Однако не чувствовалось, что он убит горем. «Зная о предательстве Кормака, я бы сам выдал его вам». Лидия мельком взглянула на сборище паразитов, занимавших хрустальные троны. Ригелус, как обычно, придал себе облик фейского мальчишки-подростка. Он сидел, подперев кулаком тонкий подбородок. «Помнится, ты держал сына на коротком поводке». «Поэтому мне трудно поверить, будто ты ничего не знал о его действиях». Над широкими плечами Морвина заклубились тени, скользя по его чешуйчатым доспехам. «В детстве он был упрямым и своевольным, но я думал, что давным-давно выбил из него все это». «Получается, ты ошибался?» — язвительно бросила королю Гесперус, вечерняя звезда. Она была в облике светловолосой нимфы. Длинные тонкие пальцы постукивали по сверкающему подлокотнику трона. «Мы можем лишь предполагать, что его вероломство уходило корнями в гнилую землю вашего королевского дома. И теперь эту гниль нужно безжалостно выжигать». Лань знала короля Морвина не один десяток лет, но сейчас он впервые молчал, не отвечая на обвинения Астерийки. Вчера его вызвали сюда, и он послушно явился. Однако ему явно не понравилось напоминание об иллюзорности его автономии, даже на туманном острове Авалене. Где-то в глубине души Лань радовалась, видя, как этот речистый фейц, не закрывавший рта на имперских и прочих встречах, на всех собраниях и балах, сейчас тщательно взвешивает каждое слово, сознавая, что оно может оказаться последним. «И я понятия не имел о преступлениях и деяниях моего сына, о его трусливом сердце. Я клянусь золотистым серпом луны!» В голосе Морвина зазвенела впечатляющая ярость. Я решительно отвергаю все, что двигало мыслями и поступками Кормака. Его тело не удостоится ни могилы, ни погребения. Оно не поплывет на корабле к землям лета. Я позабочусь о том, чтобы его имя было полностью вычеркнуто из всех хроник нашего дома». Лидия позволила себе каплю сожаления из-за смерти агента Афиона, наследного принца Авалена, отдавшего все ради уничтожения гнусных существ, перед которыми она стояла. То же делала и она. Делала и будет делать. Полярис, северная звезда, избравшая себе облик темнокожей и белокрылой ангелицы, заметила Морвину, лениво растягивая слова. «Ты бы при всем желании не смог отправить тело Кормака к землям лета, поскольку этот безрассудный парень сгорел дотла и пытался сжечь нас, как будто жалкий огонь способен это сделать». Полярис негромко рассмеялась, и Лидии показалось, словно ей когтями разрывают кожу. Морвин молчал. Он сказал все, что мог. Сама его коленопреклоненная поза показывала, если понадобится, он будет молить о пощаде. До этого вполне могло дойти. Однако пока король Авалена хоть и стоял на коленях, но головы не опускал. Легенда утверждала, что даже Астериям не под силу проникнуть сквозь туманы, окружающие Авален. Правда, Лидия не слышала, чтобы такие попытки предпринимались. Возможно, Морвен поспешил явиться сюда и по этой причине, дабы не давать Астериям повода проверить истинность легенды. Если некая древняя сила, окружавшая Авален, действительно могла заграждать доступ Астериям, ради сохранения этой тайны стоило присмыкаться и лебезить перед ними. Ригелус закинул ногу на ногу. Непринужденная поза, непринужденный голос — таким голосом светлая рука отдавала распоряжение о казни целых семей. «А ты, Эйнар, что ты имеешь сказать о своем сыне?» «Дерьмо», — злобным шепотом произнес Полук, стоявший на коленях рядом с Лидией. «Предатель». Его крыло по-прежнему касалось ее ноги, словно нога была его собственностью. И вся Лидия целиком тоже. Король Осени не обратил внимания на слова Молота. Он игнорировал всех, кроме Ригелуса. «Рун с рождения был необузданным», — сухо ответил он Ригелусу. «Я делал все, чтобы держать его в рамках. Почти не сомневаюсь, что он вляпался во все это из-за махинаций его сестры». Лидия сдержала желание стиснуть кулаки. Усилием воли заставила сердце биться в привычном замедленном ритме, чтобы ванирские уши ничего не заподозрили. «Значит, ты готов уберечь одного своего ребенка, отказываясь от другого?» — спросил Ригелус, губы которого сложились в легкую улыбку. «Что ж ты тогда за отец, Эйнар? Ни Брайс Куинлон, ни Рун Данан более не имеют права называться моими детьми». Ригелус склонил голову на бок. Его короткие темные волосы поблескивали в сиянии хрустального зала. «Я думал, она взяла себе имя Брайс Данан. Ты аннулировал ее статус принцессы?» На виске короля Осени дрогнула жилка. «Я еще решаю, какое подобающее наказание для нее избрать». Поллукс зашелестел крыльями и, не поднимая головы, злобно заявил королю Осени. «Когда мои руки доберутся до этой поганой дырки между ног, называющейся твоей дочерью, ты будешь рад, что отрекся от нее. За то, что она сделала с Гарпией, я отплачу ей в 10-кратном размере. Вначале тебе придется ее найти», — холодно сказал ему король Осени. По мнению Лидии, Эйнар Данан был одним из немногих фейцев Мидгарда, способным открыто перечить столь могущественному ангелу, как Молот. Янтарные глаза фейского короля, такие же, как глаза его дочери, были устремлены на Астериев. «Ваши мистики уже установили ее местонахождение». «Ты не желаешь узнать, где находится твой сын?» С лукавой улыбкой спросила Актартис, южная звезда. «Я знаю, где находится Рун», — невозмутимо ответил король Осени. «Он заслужил то место». Король повернулся в сторону Лидии и холодно на нее посмотрел. «Надеюсь, ты выжмешь из него все ответы до последнего». Лидия выдержала его взгляд. Ее лицо было подобно камню, льду, подобно смерти. Взгляд короля Осени скользнул по ее серебряному ожерелью. На губах появилась легкая одобрительная улыбка. Но его вопрос был адресован Ригелусу, а властный тон искренне восхитил Лидию. «Где Брайс?» Ригелус вздохнул. Им владели скука и раздражение, смертельно опасное сочетание. «Она предпочла покинуть Мидгард». «Вскоре мы исправим эту ошибку», — добавила Полярис. Ригелус предостерегающе глянул на Астерийку. Все пятеро были его подчиненными. «Так значит, Брайс нет в нашем мире?» — слегка дрогнувшим голосом спросил король Осени. Морвен опасливо взглянул на него. Все знали, что единственное место на Мидгарде, откуда можно попасть в другой мир, — это северный разлом в Нине. Разлом был обнесен стеной, препятствующей незваным гостям из других миров попасть на Мидгард. А единственное место, куда можно попасть с Мидгарда — это Хел. Значит, Брайс сейчас находится там. Лидии никогда не приходило в голову, что стена вокруг северного разлома служила и иной цели. Удерживала обитателей Мидгарда от бегства с планеты. Большинство обитателей Мидгарда. «Этими сведениями нельзя делиться ни с кем», — напряженным тоном произнес Ригелус. Об остальном можно было догадаться по его тону. Под страхом смерти. Лидия присутствовала при совещании астериев, требовавших ответа на вопрос, как Брайс Куинлан открыла врата в другой мир прямо из их дворца, буквально просочившись сквозь пальцы светлой руки. Недоверие и гнев правителей служили слабым утешением после случившегося. Оно и сейчас не давало Лидии покоя. Отзвуки событий того страшного дня не оставляли ее ни на мгновение. Позади астерийских тронов зазвенел серебряный колокольчик. Вежливое напоминание о другой запланированной встрече, которая должна начаться очень скоро. «Наш разговор еще не закончен», — предупредил двух фейских королей Ригелус. Костлявым пальцем он указал на открывшиеся двойные двери, за которыми находился коридор. «Только вздумайте сболтнуть о том, что вы слышали сегодня, и на планете не останется ни одного уголка, где бы вы могли скрыться от нашего гнева». Фейские короли поклонились, встали и молча удалились. Давящие взгляды астериев переместились на Лидию, прожигая ей душу. Она выдерживала их, как выдерживала все ужасы своей жизни. «Поднимайся, Лидия», — произнес Ригелус с намеком на участливость. «И ты поднимайся, мой молот». Лидия загнала поглубже желчь, обжигавшую внутренности словно кислота, и встала. Полукс тоже встал. Его белое крыло коснулось ее щеки. Мягкое прикосновение перьев никак не вязалось с его гнилой душой. Снова прозвенел колокольчик. Однако Ригелус поднял руку, подавая знак секретарю, стоявшему в тени ближайших колонн. «Встреча немного подождет». Ригелус развалился на троне. «Как продвигаются допросы?» Спросил он так, словно спрашивал о погоде. «Мы пока находимся на начальной стадии», ответила Лидия, чувствуя, что ее род как будто не принадлежит ей. «Чтобы сломить Аталара и Данана, понадобится время». «А изверга?» Спросила Гесперус. И темные глаза нимфы злобно вспыхнули. «Я пока ищу наилучшие подходы к нему». Лидия стояла с высоко поднятой головой, заложив руки за спину. «Но дело в том, ваши лучезарности, что необходимые сведения мне придется вытаскивать из всех троих». «Как ты всегда делаешь», — сказал Ригелус, скользнув взглядом по ее серебряному ожерелью. «Мы позволяем тебе уйти, Лань. Иди, занимайся своей тонкой работой». Лидия поклонилась в пояс, делая это с имперской безупречностью. Полукс сделал то же самое, изящно сложив крылья. Образ совершенного солдата, специально выведенного для этих целей. Только оказавшись в длинном коридоре на достаточном расстоянии от тронного зала, молот заговорил. «Думаешь, эта сучка действительно отправилась на Хел?» Он кивнул назад, на тусклые, молчаливые хрустальные ворота в противоположном конце коридора. Вдоль стены по-прежнему стояли бюсты астериев в их различных обличьях и позах, какие они принимали на протяжении столетий. Это были точные копии тех, что падали и разбивались во время погони за Брайс. В окна, разбитые молниями Аталара, вставили новые стекла. Как и в тронном зале, здесь ничто не напоминало о недавних событиях. За хрустальные стены дворца не просочилась ни одна крупица сведений. Правда, одно доказательство все же существовало. Теперь по обе стороны ворот стояли астерийские гвардейцы. Их белые с золотом знаки отличия сияли на солнце, струящемся из окон. Руки в белых перчатках сжимали древки копий, наконечники которых напоминали упавшие звезды. Забрала на золотых шлемах были опущены, не позволяя видеть лица. Впрочем, этого и не требовалось. В лицах гвардейцев не было ни индивидуальности, ни жизни. Этих элитных высокородных ангелов выводили ради повиновения и служения. И все они рождались со сверкающими белыми крыльями. Один такой белокрылый ангел шел сейчас рядом с Лидией. Она старалась идти неспешно, держа путь к лифтам. «Я бы не стала тратить время на поиски. Но куда бы ни попала Брайс Куинлан, рано или поздно она обязательно вернется». За окнами виднелись 7 холмов вечного города, залитые солнцем. Почти все они были застроены домами с терракотовыми крышами, а за границей города, чуть к северу, поднимался еще один такой же холм. Сверкание на его вершине было ярким, как свет маяка. Этот холм назывался горой Хермон. 200 лет назад Аталар и архангелица Шахара подняли первый и последний мятеж ангелов против астериев, закончившийся сокрушительным поражением. Нежеланием ли побольнее ударить по Аталару объяснилось то, что теперь гору превратили в склад новых астерийских гибридных механокостюмов. Находясь в подземном застенке, Хант никак не мог этого видеть, но он знал Ригелуса. Размещение новых машин явно было символичным. Вчера утром Лидия прочла доклад о том, что астерии успели создать за несколько последних недель, невзирая на попытки Афиона им помешать. Несмотря на ее попытки им помешать. Но подробности, изложенные в докладе, не могли передать впечатление, производимого механокостюмами, когда их освещало предзакатное солнце. Город сотрясался от гула военных грузовиков, которые везли к Хермону все новые партии костюмов. Новостные агентства захлебывались от восторга, расписывая потрясающие возможности этих монстров, напичканных высокими технологиями. При виде механокостюмов у Лидии всегда сводило живот. Так случилось и сейчас, когда она смотрела на их стальные корпуса, сверкающие на солнце. Еще одно свидетельство – поражение Афиона. Несколько дней назад повстанцы уничтожили партию механокостюмов на острове Идра и лабораторию, где они разрабатывались. Но все это было сделано слишком поздно. Ригелус втайне создал эту металлическую армию и разместил на бесплодной вершине горы Хермон гибриды нового поколения, которые управлялись на расстоянии и не требовали, чтобы внутри находился ванирский солдат. Однако такая возможность по-прежнему сохранялась. Получалось, механокостюмы, уничтоженные мятежниками, служили для отвлечения внимания Афиона. А Ригелус, не теряя времени, совершенствовал эти. В них соединились магия и технологии, обеспечивая максимальную эффективность и сберегая жизни имперских солдат. Для повстанцев это означало неминуемую гибель, а для всего движения Афион – неминуемое поражение. Лидии следовало бы заранее разузнать о хитроумном замысле Ригелуса, но она не успела. А теперь весь этот ужас обрушится на мир. Двери лифта открылись, Лидия и Полукс молча вошли в кабину. Лидия нажала кнопку самого нижнего подземного этажа. Правильнее сказать, предпоследнего. До катакомб лифты не доходили. Туда можно было попасть только по хрустальной винтовой лестнице. Там обитало 1000 имперских мистиков, пребывавших в состоянии искусственной дремы. Каждый из них сейчас пытался решить одну единственную задачу — найти Брайс Куинлан. Невольно возникал вопрос — если все знали, что Северный Разлом и другие ворота открываются только на Хелл, зачем астерии тратили ценные ресурсы на поиски Брайс? Она попала на Хелл, а потому незачем было приказывать мистикам ее искать, если только Брайс Куинлан не оказалась в каком-то другом месте. Возможно, ее закинуло в иной мир. Если это действительно так, сколько времени ей понадобилось, чтобы туда добраться? Сколько вообще миров существовало помимо Мидгарда? И каковы шансы Брайс выжить в каком-то из них и вернуться на Мидгард? Двери лифта открылись в сырой сумрак застенков. Полукс двинулся по каменному проходу, плотно сложив крылья. Казалось, он старался, чтобы на белоснежных перьях не появилось ни одного пятнышка. «Так ты поэтому сохраняешь им жизнь?» — спросил он. «Держишь как приманку для этой суки?» «Да», — Лидия шла за ним. Светильники на стенах подмаргивали, словно им не хватало первосвета. Куинлан и Аталар — истинная пара. Их узы заставят ее вернуться обратно. И вернется она не куда-нибудь, а прямо к нему. А ее брат? Рун и Брайс — оба звезднорожденные, сказала Лидия, открывая тяжелую железную дверь большой камеры допросов. Металл заскрежетал о камень. Звук до жути напоминал крики жертв, которых истязали в соседних камерах. Она захочет освободить Руна, своего брата и союзника. За дверью начиналась каменная лесенка. Спустившись по щербатым ступенькам, Лань прошла на середину камеры, где на цепях, закованные в кандалы из горсианского камня, висели трое мужчин. С их тел капала кровь, уходя в решетку под босыми ногами. Лидия подавила в себе все, что было способно чувствовать и дышать. Аталар и Баксиан, подвешенные к потолку, находились без сознания. Туловище каждого покрывал жуткий узор из шрамов и ожогов, а их спины, если бы не это нескончаемое кап-кап, как из неплотно закрытого крана, в камере было бы тихо. Кровь продолжала струиться из культей на месте крыльев. Горсианские кандалы замедляли скорость выздоровления почти до человеческого уровня, не давая узникам умереть, но заставляя их каждую минуту страдать от боли. Лидия не могла смотреть на третью фигуру, висящую между ними. Вблизи него она не могла даже дышать. Кожаный хлыст Полукса чиркнул по каменному полу, а когда обрушился на окровавленную, воспаленную спину Аталара, Лидия успела погрузиться вглубь себя. От удара Умбра Мортис вздрогнул и качнулся на цепях. «Просыпайся!» — язвительно бросил ему молот. «Такой прекрасный день, а ты дрыхнешь!» Аталар приоткрыл воспаленные глаза. В их темных глубинах сверкала ненависть. Рабская татуировка, вновь появившаяся у него на лбу, казалась темнее, чем тени застенка. Распухшие губы искривились в звериной улыбке, обнажив окровавленные зубы. «Доброе утро, дорогуша». Справа от Аталара послышался негромкий, хриплый смех. И хотя Лидия осознавала, что поступает глупо, она подняла голову. На нее смотрел Рун Данан, наследный принц вальбаранских фейцев. Его губа сильно воспалилась в том месте, где Полукс вырвал кольцо. Брови покрылись запекшейся кровью. Полукс лишил его и надбровных украшений. Его татуированное туловище и руки, заведенные за голову, покрывала корка из крови и грязи, частично маскируя следы побоев. Потрясающие синие глаза принца так и сверкали ненавистью. Ненавистью к ней. Полукс вновь ударил хлыстом по спине Аталара, не задавая никаких вопросов. Это была разминка. Разогрев. Допрос начнется позже. Баксиан все еще не пришел в сознание. Вчера вечером Полукс избил его до состояния кровавого месива, предварительно отпилив ему и Аталару крылья тупой пилой. Изверг даже не вздрогнул. «Ночь», — мысленно произнесла Лидия, направив зов в заплесневелое пространство, отделявшее ее от фейского принца. Помимо сеансов связи, они никогда не общались через разум. Но она не оставляла попыток с тех пор, как руну приволокли сюда. Снова и снова она звала его своим разумом. Ответом ей было молчание. Рун умолк, когда узнал, с кем проводил сеансы связи. Горсианские кандалы подавляли его магию и замедляли выздоровление, но телепатическому общению они не мешали. Лидия это знала. Она знала, что перед исчезновением Брайс Рун подобным образом переговаривался с сестрой. «Ночь!» Рун оттопырил губу, словно хотел зарычать. По подбородку потекла струйка крови. У Полукса зазвонил мобильник. Звук был пронзительным и чуждым в этом древнем вместилище боли и страданий. Хлыст замер в руке, и снова наступила отвратительная тишина. «Слушаю, Мордок», — произнес молот, по-прежнему сжимая хлыст. Он чуть отошел от раскачивающегося истерзанного Аталара. «Докладывай». Лидия даже не отреагировала на то, что ее капитан докладывал не ей, а молоту. Полукс принял гибель Гарпии как личный вызов и приказал Мордоку и Волкожутням искать любые намеки на то, куда могла бы скрыться Брайс. Он считал Брайс повинной в гибели Гарпии лишь потому, что ни Аталар, ни Рун не раскрывали, чья рука на самом деле оборвала жизнь его соратницы. Да, Аталар и Рун знали о двойной игре Лидии, и лишь ее жизненно важная роль для Афиона удерживала обоих от раскрытия ее секретов. Ненадолго, пока Полукс отвернулся, Лидия сбросила маску безразличия. Пусть Рун видит ее лицо. Лицо той, кто целовала его душу и раскрывала ему свою, когда они без остатка растворялись друг в друге. «Рун!» — мысленно обратилась она к нему. «Рун!» Но фейский принц не отвечал. Ненависть в его глазах не становилась меньше. И тогда Лидия вновь надела маску Лани. Когда Полукс убрал телефон и вновь взмахнул хлыстом, Лань приказала молоту негромким, безжизненным голосом, который так долго служил ей щитом. «Лучше попробуй колючую проволоку». Глава первая. Помещение, где сидела Брайс Квинлан, находилось столь глубоко в недрах горы, что дневной свет для здешних обитателей, скорее всего, был чем-то вроде мифа. Она попала не на Хелл, однако это место очень напоминало тот мрачный мир. Черный камень, подземный дворец и под ним комната для допросов. Под стать Сумраку были и три фигуры, стоявшие напротив. Миниатюрная женщина в серых шелковых одеждах и двое крылатых мужчин в черных чешуйчатых доспехах. Вокруг одного из них, стоящего посередине, красивого и могущественного, клубились тени и мерцали звезды. Он сказал, что его зовут Ризандом. Брайс сразу бросилась в глаза его сходство с Руном. Ее появление здесь не могло быть случайностью. Брайс прыгнула в ворота, намереваясь достичь Хэла и, наконец-то, ответить на неоднократные предложения Аидоса и Аполеона, дабы остановить цикл галактических захватов. Но вместо этого она очутилась здесь. Брайс взглянула на другого воина, того, кто ее нашел. Его черный кинжал отреагировал на звездный меч. В светло-карих глазах воина отражалась холодная настороженность хищника. «Кто-то должен начать разговор», — сказала невысокая женщина, которую столь потрясло то, что Брайс говорит на древнем языке, и не менее потряс вид звездного меча. Помаргивающие светильники, похожие на светильники первосвета, золотили серебристые пряди ее стриженных волос, длиной до подбородка. Глаза женщины тоже были серебристыми. Вероятно, первоначальное потрясение прошло, поскольку теперь эти глаза скользнули по Брайс равнодушно. «Итак, ты утверждаешь, что тебя зовут Брайс Куинлан, и ты прибыла из другого мира, Мидгарда». Ризанд что-то вполголоса говорил крылатому спутнику, наверное, переводил. «Если сказанное тобой правда, как ты здесь очутилась? И зачем вообще явилась в наш мир?» Брайс оглядела пустое помещение, которое мысленно окрестила камерой. Ни стола с поблескивающими орудиями пытки, ни трещин в крепких каменных стенах. Только дверь, а в центре, в нескольких футах от Брайс, решетка в полу, откуда доносилось шипение. Ей не показалось, она действительно слышала шипящие звуки. «Как называется мир, куда я попала?» — осипшим голосом спросила Брайс. Она помнила уютную, красиво обставленную прихожую, где произошла ее встреча со здешним двойником Руна. Представившись, он схватил ее за руку. Шершавость его мозолистых пальцев — единственное, что она ощущала, пока они оба неслись сквозь ревущий ветер в кромешную тьму. Все остальное исчезло. И вот она здесь, среди сплошного камня и тусклого света. Они переместились во дворец, выстроенный в недрах горы, а затем по узкой лестнице спустились в здешнюю тюрьму. Приведя ее в комнату, Ризанд молча указал ей на единственный стул в центре. Брайс села, ожидая, что на нее наденут наручники, ножные кандалы или иные орудия сдерживания, используемые в этом мире. Но этого не произошло. «Почему ты говоришь на древнем языке?» — спросила женщина. «А ты почему говоришь на нем?» Вскинув подбородок, вопросом ответила Брайс. Накрашенные красным губы женщины изогнулись вверх. Улыбка была отнюдь не обнадеживающей. «И почему ты покрыта кровью, но не собственной?» 1-0 в пользу женщины. Брайс сознавала, что одежда, густо пропитавшаяся кровью и успевшая задубеть, а также корка крови на руках, говорили явно не в ее пользу. Тут была кровь гарпии и немного крови Лидии. Брайс измазали намеренно. Тактический ход в их игре, чтобы сберечь жизнь ей самой и надежно сохранить их секреты, пока Хант и Рун... Ее дыхание стало шумным и судорожным. Она оставила их обоих, мужа и брата, в руках Ригелуса. Казалось, стены и потолок надвигаются на нее, выдавливая воздух из легких. Ризент поднял широкую ладонь, окаймленную звездами. «Мы не причиним тебе вреда». Остаток фразы Брайс нашла в густых тенях, окружавших его. «Если ты не попытаешься причинить вреда нам». Она закрыла глаза, сражаясь с неровным дыханием и давящим каменным пространством комнаты. Менее часа назад она убегала от магической силы Ригелуса, уворачиваясь от взрывавшихся мраморных бюстов и лопавшихся стекол. Молнии Ханта пронзали ей грудь, устремясь к воротам, чтобы открыть портал. Потом она прыгнула, рассчитывая попасть на Хел, а теперь она сидела здесь. У нее дрожали руки, пришлось их сжать в кулаки. Брайс медленно втянула воздух. Выровнять дыхание никак не удавалось. Она сделала еще один вдох, потом открыла глаза и четким голосом спросила: «Куда я попала?» Никто из троих не ответил. Тогда Брайс сосредоточила взгляд на женщине, уступавшей ростом своим спутникам, но не менее опасной, чем они. «Ты сказала, что здесь уже 15 тысяч лет не говорят на древнем языке? Почему?» То, что они были фейцами, и двое знали древний язык, намекало на связь этого мира с Мидгардом, связь, которая раскрывалась перед ней с пугающей ясностью. «Как у тебя оказался Гвидион? Это давно пропавший меч?» Вместо ответа холодно спросила женщина. «Что? Ты имеешь в виду звездный меч?» Еще одно звено, связывающее оба мира. Все трое вновь лишь пристально посмотрели на нее. Непроницаемая, живая стена тех, кто привык любым подходящим способом получать ответы. Помимо меча, другого оружия у Брайс не было. Только магия в ее жилах, архизианский амулет на шее и рог, ставший узорами татуировки на спине. Но чтобы применить рог в качестве оружия, ей требовалась магическая сила извне, которая подзарядила бы ее, словно аккумулятор. И потому разговор был ее лучшим оружием. Хант считал, что она не напрасно годами оттачивала свое мастерство запудривания мозгов. «Это семейная реликвия», — сказала Брайс. «Меч находился в нашем мире с тех пор, как мои далекие предки принесли его туда. 15 тысяч лет назад!» Последние 4 слова она произнесла, выразительно глядя на женщину. Пусть сама прикидывает, что к чему. Но новый вопрос задал Брайс прекрасный Ризент. Его голос звучал, как порыв полуночного ветра. «Как ты нашла наш мир?» «С таким мужчиной не поюлишь. Их всех не просто заболтать, но его...» От него так и веяло властностью. Словно он был стержнем этого места. Кем-то вроде короля, а может и королем. «Я не искала ваш мир». Брайс выдержала его взгляд, испещренный звездами, хотя что-то внутри нее сникло под напором первозданной силы, льющейся из этих глаз. «Говорю вам, я намеревалась попасть на Хел, а вместо этого оказалась здесь». «Как?» Существа, что обитали на дне пространства, огороженного решеткой, зашипели громче, будто почуяли гнев Ризанда, жажду крови. Брайс сглотнула. Если эти трое узнают про Рок, ее магические способности, ворота, что помешает им превратить ее в живое оружие, как намеревался сделать Ригелус? Или посчитать угрозой, которую надо побыстрее устранить? Она же мастерица запудривать мозги. У нее должно получиться. В моем мире есть особые ворота, которые открываются в другие миры. 15 тысяч лет назад они открывались преимущественно на Хел. «Северный разлом — это такое место у нас, открывается прямо на Хел, но...» Пусть думают над ее болтовнёй, пусть считают идиоткой. На Мидгарде многие приклеивали к ней ярлык пустышки-тусовщицы, прожигавшей жизнь в клубах и барах. Микай верил, что она такая и есть, пока она не взяла пылесос, чтобы убрать с пола его поганый пепел. «Эти ворота послали меня сюда, словом, билет в один конец». Есть ли в здешнем мире билеты и какие у них средства перемещения? Чувствовалось, от нее ждали продолжения. «Мой спутник был уверен, что с помощью своей магической силы сумеет отправить меня на Хелл, но, думаю...» Брайс лихорадочно анализировала слова Ригелуса, сказанные незадолго до ее прыжка. Он говорил, что звезда на ее груди является чем-то вроде маяка для изначального мира звезднорожденных. Цепляясь за соломинку, она кивком указала на кинжал крылатого воина. «В моем мире есть пророчество об этом мече и исчезнувшем кинжале. Когда они объединятся, объединятся и фейцы Мидгарда. И в самом деле мастерица запудривать мозги. Так что, возможно, потому я и попала сюда. Может, меч почувствовал этот кинжал и привел меня в ваш мир?» Тишина. Затем воин со светло-карими глазами тихо рассмеялся. Как он понял ее слова без перевода Ризанда? Если только он умеет читать по языку тела, тону и запаху. Воин что-то негромко сказал Ризанду. Брайс ничего не поняла, но по спине пробежала дрожь. Ризанд посмотрел на него, вскинул брови и перевел ей сказанное. «Ты врешь». В его голосе ощущалась угроза. «О чем?» Брайс заморгала, изображая неведение и негодование. «Это ты нам и расскажешь». В тени крыльев Ризанда заклубилась тьма, недобрый знак. Она находилась в неведомом мире, во власти могущественных фейцев, способных убить ее без всяких колебаний. Теперь каждое слово, которое она произнесет, будет предельно важным для ее безопасности и выживания. «Куча межгалактических паразитов у меня на глазах схватила мою истинную пару. В смысле, моего мужа, а также брата», — раздраженно произнесла она. «Меня сейчас интересует только одно — возможность им помочь». Ризанд взглянул на воина. Тот кивнул, ни на мгновение не отводя взгляда от Брайс. «Так», — сказал ей Ризанд, складывая на груди мускулистые руки. «Вот это правда». Однако миниатюрную женщину это не тронуло. После вспышки Брайс лицо женщины стало еще суровее. «Изволь объяснить». Она попала к фейцам, и ничто не говорило о том, будто здешние фейцы лучше тех кусков дерьма, с которыми она сталкивалась всю жизнь. И хотя она попала в мир на несколько столетий, отстававших от ее собственного, здешние фейцы показались ей даже более могущественными, нежели мидгардские. А это вело лишь к большему высокомерию и заносчивости. Ей необходимо попасть на Хелл, в крайнем случае вернуться на Мидгард, и если она сказала больше, чем следовало, женщина заметила ее замешательство и предложила Ризанду. «Риз, а ты загляни к ней в разум». Брайс застыла. «Боги, он может проникнуть к ней в голову и увидеть все, что захочет?» Ризанд взглянул на женщину. Та выдержала взгляд, со свирепостью, никак не вязавшейся с ее миниатюрной фигурой. Если Ризанд был тут главным, его соратники отнюдь не вели себя, как послушные овечки. Брайс поглядывала на единственную дверь. Метнуться туда она не успеет, даже если дверь вдруг оставили незапертой. Но бегство ее и не спасет. Даст ли ей защиту архизианский амулет? Амулет не помешал руну мысленно общаться с ней, однако... «Я не вторгаюсь туда, куда меня не приглашают, добровольно». Брайс заерзала на стуле и едва не опрокинула его, услышав в голове ровный мужской голос. Голос Ризанда. Поблагодарив Луну за то, что собственный голос звучит собрано и без дрожи, она отозвалась. «Это этический кодекс проникновения в чужой разум?» Она почувствовала, что Ризанд почти изумлен ее ответом. «Ты уже прибегала к такому способу общения?» «Да». Это все, что она скажет о руне. «Можно мне заглянуть в твои воспоминания? Посмотреть, что к чему?» «Нет, нельзя!» Ризанд моргнул и произнес вслух. «Тогда нам придется рассчитывать на твои слова». Миниатюрная женщина сердито посмотрела на него. «Но...» Ризанд щелкнул пальцами, и в комнате появилось три стула. Он уселся, изящно закинул ногу на ногу, воплощение фейской красоты и высокомерия. «Азриэль». Он взглянул в сторону крылатого воина. «А это Амрена». Потом указал на Брайс и бесстрастным тоном произнес: «Брайс, Квинлан». Брайс кивнула. Ризанд разглядывал свои аккуратно обработанные ногти. «Значит, твой меч?» находился в вашем мире 15 тысяч лет?» «Да. Его принес кто-то из моих далеких предков». Брайс подумала, стоит ли раскрывать имена, но все же сказала. «Королева Атея или принц Пелиас, в зависимости от того, какой идеологии придерживаться». Амрена слегка напряглась. Ризан скользнул по ней глазами, отмечая это. «Вы знаете о них?» — отважилась спросить Брайс. Амрена оглядела ее с ног до головы, с неоново-розовых забрызганных кровью кроссовок до волос, стянутых в тугой конский хвост. «Долгое время никто не произносил эти имена. Очень-очень долгое. Целых 15 тысяч лет готова была побиться об заклад Брайс. Но вы слышали о них?» — с колотящимся сердцем спросила она. «Когда-то они жили здесь», — взвешивая каждое слово, ответила Амрена. Последний кусочек головоломки встал на место. Брайс поняла, что это за планета. Где-то глубоко внутри, наконец, туго натянулась обвисшая струна. «Вот, оказывается, что...» «Ваш мир — планета, с которой далекие предки наших фейцев прибыли на Мидгард. Они покинули ваш мир и переселились туда. А мы забыли, откуда мы родом». Снова стало тихо. Азриэль заговорил на здешнем языке. Ризант стал переводить для Брайс. Должно быть, ее слова он переводил Азриэлю телепатически. «Он говорит, что у нас нет сведений о предках, отправившихся в другой мир». Однако Амрена тихо кашлянула. Ризант медленно, с заметным недоверием, повернулся к ней. «Или есть?» Амрена смахнула невидимую пылинку со своей шелковой блузки. «Все это туманно. Я попала в... еще до того». Она качнула головой. «Но когда я вышла, то узнала, будто изрядная часть обитателей здешнего мира исчезла, словно их никогда и не существовало. Слухов более чем хватало. Кто говорил, что в другой мир, кто считал, что просто в далекие края. Некоторые утверждали, будто сам котел их выбрал и куда-то таинственно переместил. «Должно быть, они все-таки отправились на Мидгард», — сказала Брайс. «Под предводительством Теи и Пелиаса». Амрена подняла руку. «Девонька, твои легенды мы послушаем потом. А сейчас я хочу знать». Брайс постаралась смотреть жестче. Это все, что она могла сделать, чтобы выдержать буравящий взгляд Амрены. «Зачем явилась сюда ты, если намеревалась отправиться совсем в другое место?» «Я бы сама хотела это знать», — сказала Брайс несколько резче, чем следовало в ее положении. «Поверьте, мое единственное желание — немедленно избавить вас от своего присутствия». «Чтобы отправиться на Хелл», — бесстрастным тоном закончил Ризант. «И найти этого принца, Аидоса». Те, к кому она попала, не были ее друзьями и союзниками. Пусть эта планета и являлась древней родиной фейцев, откуда Брайс знать, какие цели и устремления преследуют здешние фейцы? Ризант и Азриэль были красавцами, но Урда знает, как фейцы Мидгарда тысячелетиями использовали свою красоту для получения желаемого. Ризанду не требовалось заглядывать к ней в разум. Все это он читал по ее лицу. Он изменил позу и уперся ногами в каменный пол. «Позволь мне рассказать о положении, в котором ты оказалась, Брайс Куинлан». Она заставила себя выдержать его усыпанный звездами взгляд. Она сталкивалась с фейскими королями, архангелами и даже астериями и выходила живой. Выберется и отсюда. «Мы не станем тебя пытать, чтобы получить нужные сведения. Я не проникну насильно в твой разум. Если ты предпочитаешь не рассказывать, что ж, твой выбор». «Точно так же, как и мой выбор в этом случае будет держать тебя здесь до тех пор, пока ты не изменишь свое решение». Все это время Брайс оглядывала комнату. Ее внимание задержалось на решетке и шипении, доносящемся снизу. «Я обязательно посоветую своим друзьям эту милую комнатку в качестве идеального места для отдыха». В глазах Ризанда заплясали звезды. «Нам ждать еще гостей из твоего мира?» Брайс дала самый правдивый ответ, на какой была способна. «Нет. Насколько я знаю, они целых 15 тысяч лет ищут это место, но я единственная, кто сумел сюда попасть». «И кто же эти... они?» «Астерии. Я уже вам говорила, межгалактические паразиты». «Что это значит?» «Они...» Брайс умолкла. «Кто поручится, что Ризант и его соратники не выдадут ее Ригелусу? Не склонятся перед светлой рукой? Тея явилась из здешнего мира и сражалась с астериями, однако Пелиас купился на их посулы и охотно преклонил колени у их бессмертных ног. Ее молчание говорило само за себя. «Ризант, не трать время понапрасну», — усмехнулась Амрена. Ризант наклонил голову, как хищник, изучающий добычу. Брайс выдержала его взгляд. Ее подбородок оставался дерзко вскинутым. Мама сейчас гордилась бы ею. Он снова щелкнул пальцами, и кровь с грязью полностью исчезли с ее одежды и кожи. Ощущение липкости еще оставалось, однако сама кожа была чиста. Брайс заморгала, взглянув на себя, потом на Ризанда. Его губы тронула хищная полуулыбка. «Это чтобы сделать тебя более словоохотливой. Дружеский жест». Лица Амрены и Азриэля оставались каменными. Оба ждали. Было бы глупо верить, что дружеский жест Ризанда говорил о его дружелюбии. Но играть в эту игру она могла. «Астерии — это древние существа», — продолжала Брайс. «Им десятки тысяч лет». Она поморщилась при воспоминании об архивах под их дворцом, о записях астерийских завоеваний, происходивших в течение тысячелетий, если судить по их собственной уникальной системе исчисления. Фейцы, сидевшие напротив Брайс, молчали. Никто даже глазом не повел. «Отлично. Значит, у них тоже существовали какие-то представления о седой древности». И слова Брайс не показались им полным безумием. «В мой мир астерии прибыли 15 тысяч лет назад. Откуда, никто не знает». «Что ты имеешь в виду под словом «прибыли»?» — спросил Ризант. «Только то, что они появились на Мидгарде. Понятия не имею, как они добрались до нашей планеты. Они навязали нам свое толкование исторических событий. По их версии, они были освободителями, просветителями. Там нет ни слова о том, откуда их занесло на Мидгард. Только рассказ про их появление на отсталой планете, населенной животными и людьми, не имевшими магических способностей. Астерии осели в нашем мире и стали строить свою совершенную империю. Вскоре на Мидгард хлынули существа и народы из иных миров. Они попадали через гигантскую щель между мирами, называемую Северным разломом. Сейчас она открывается только на Хелл, но тогда открывалась и в иные миры. Щель. — повторила Амрена. — Как происходит перемещение? — Ума не приложу. Никому еще не удавалось понять, как такое вообще возможно, и почему щель находится в этой части Мидгарда, а не в других местах. — И что было после появления этих существ в вашем мире? — спросил Ризант. Брайс немного помешкала, обдумывая ответ. — По официальной версии, обитатели Хэлла, другого мира, другой планеты, называйте как хотите, попытались вторгнуться на Мидгард. Они якобы намеревались уничтожить процветающую империю и все население Мидгарда. Но астерии объединили всех новоприбывших под своим знаменем и общими усилиями изгнали захватчиков в освояси. Для этой цели Северный разлом постоянно настроили на Хелл. В дальнейшем он оставался преимущественно закрытым. Вокруг портала возвели внушительную стену, чтобы никакие незваные гости из Хелла не просочились на Мидгард. Астерии построили прекрасную империю и заявили, что она будет существовать вечно. Во всяком случае, всем нам приказано в это верить. Лица собеседников Брайс оставались бесстрастными. «А что говорит неофициальная версия?» — тихо спросил Ризант. Брайс сглотнула. Перед глазами мелькнуло другое помещение в архиве Астерийского дворца. «Астерии — древние бессмертные существа, живущие за счет магической силы других. Они собирают урожай с фейцев и других народов, с самой Земли, и питаются им. Мы называем эту первозданную магическую энергию первосветом. Она питает собой весь наш мир, но прежде всего астериев. Нас заставляют отдавать ее якобы для достижения бессмертия. Не совсем бессмертия, но близко к этому. Мы обретаем нашу полную магическую силу и становимся зрелыми через особый ритуал, называемый нырком. Его так назвали, потому что он похож на ныряние в бездну. Во время ритуала часть магической силы откачивается из нас и попадает в астрийские хранилища первосвета. Это что-то вроде налога на нашу магию. Брайс не собиралась рассказывать незнакомцам о том, что происходит после смерти. Как магическая сила, остающаяся в душах, насильно направляется королем подземья в ворота мертвых и превращается во второсвет, тоже идущий астериям на прокорм. Естественно, после того, как король подземья заберет свою долю. Амрена наклонила голову, тряхнув короткими волосами. «Итак, эти древние существа установили налог на вашу магию, чтобы питаться самим и управлять вами». Взгляд Азриэля переместился на Амрену. Вероятно, Ризант телепатически переводил ему слова Брайс. Амрена задумалась, будто услышанное что-то пробудило в ней самой. «Десятина», — задумчиво произнесла она. Услышав это слово, Ризант вскинул брови и изящным жестом велел Брайс продолжать. Она снова проглотила скопившуюся слюну. «Мидгард — самый последний в длинной цепи миров, завоеванных астериями. У них есть целый архив, посвященный планетам, которые они покорили или пытались покорить. Я его видела своими глазами незадолго до того, как попала сюда. Как я узнала, только на трех планетах астерии потерпели поражение и были изгнаны. Хел я уже назвала. Второй планетой была Эйфраксия, а третьей — мир, населенный фейцами, изначальными звезднорожденными фейцами». Брайс кивнула на кинжал Азриэля. Близкое присутствие звездного меча заставляло кинжал испускать темное свечение. «Мой меч известен вам под другим именем, но вы же сразу его узнали». Из всех только Амрена удостоила ее слова кивком. «Думаю, меч попал к нам из вашего мира», — сказала Брайс. «Похоже, он каким-то образом связан с кинжалом. Он был изготовлен здесь, стал частью вашей истории, потом исчез, так? Вы не видели его 15 тысяч лет и примерно столько же не говорили на древнем языке. По времени все это четко совпадает с появлением звезднорожденных фейцев на Мидгарде. С появлением Теи, королевы звезднорожденных, и Пелиаса, принца-предателя, лишившего ее власти. Тея привела с собой двух дочерей, Хелену, в дальнейшем вынужденную выйти замуж за Пелиаса, и другую дочь, чье имя затерялось в истории. Большинство правдивых сведений о Теи также затерялось. Может, во времени, а может, были намеренно уничтожены астериями и их приспешниками. Брайс лишь знала, что Аидас, принц пропасти, любил Тею. Она вместе с армиями Хэла сражалась с астериями за свободу Мидгарда и в конце пала от руки Пелиаса. А ее имя было почти целиком вычеркнуто из истории. Брайс несла в себе свет Теи. Аидас это подтвердил. Ничего другого о Тее Брайс не знала. Даже астерийский архив не содержал сведений о древней королеве. «Ты полагаешь, что наш мир и есть третья планета, сопротивлявшаяся этим астериям?» С расстановкой проговорила Амрена, и ее серебристые глаза вспыхнули. Теперь настал черед Брайс кивать. «Насколько я знаю, до вторжения в наш мир астерии находились здесь». Она указала на пространство комнаты. «Они завоевали этот мир и правили им. Но в конце концов фейцам удалось их разбить и освободиться от их власти». Брайс напряженно выдохнула, глядя на лица собеседников. «Как?» — спросила она хриплым от волнения голосом. «Как вы сумели это сделать?» Ризант настороженно взглянул на Амрену. По-видимому, она была придворным историком или исследовательницей, если он постоянно спрашивал ее о прошлом. «В нашей истории это событие не отражено. А вот астерии помнят ваш мир. Они до сих пор таят злобу. Ригелус, их главарь, говорил мне, что считает своей личной целью найти это место и наказать всех вас за то, что вы проводили его отсюда. Получается, ваш мир для астериев — враг номер один». «В нашей истории это событие не отражено». «Ризант, это событие есть в нашей истории», — сказала Амрена. Голос ее звучал предельно серьезно. «Но этих существ здесь знали под другим именем. Здесь они назывались не астериями, а догланами». Брайс могла поклясться, что бронзовое лицо Ризанда слегка побледнело. Азриэль заёрзал на стуле, шелестя крыльями. «Все догланы были истреблены», — отчеканил Ризанд. Амрена вздрогнула, отчего на лице Ризанда появилось еще больше тревоги. «Получается, что нет», — сказала она. Воспользовавшись моментом, Брайс решила надавить на Амрену. «У вас сохранились сведения о том, как их победили?» В душе Брайс затеплилась надежда. «Ничего, кроме древних баллад о кровавых битвах и их чудовищных потерях. Но сама эта история, она ведь кажется вам правдивой», — напирала Брайс. «Злобные, бессмертные существа, которые когда-то подчинили себе ваш мир. Но потом вы объединили усилия и сбросили их власть». Молчание собеседников было достаточным подтверждением. И тем не менее Ризанд покачал головой, словно не до конца поверив в такое совпадение. «И ты думаешь?» Он пристально посмотрел на Брайс, и его взгляд вновь стал, как у оценивающего хищника. «Боги, каким же он был устрашающим!» «Ты считаешь, что догланы или астерии, по-вашему, хотят вернуться сюда и отомстить 15 тысяч лет спустя?» Каждое его слово было пронизано сомнением. «Для Ригелуса это как 5 минут», — возразила Брайс. «У него есть бесконечное количество времени и средств». «Каких именно средств?» Холодные, резкие слова. Правитель, оценивающий степень угрозы для своего народа. Как рассказать им об огнестрельном оружии и серных ракетах, о механокостюмах, о мегалодках и о власти астериев вообще? Как передать этим фейцам весь ужас и безжалостность летящей пули? Возможно, она поступала безрассудно, но... Брайс протянула руку к Ризанду. «Я вам покажу». Амрена и Азриэль резко и выразительно посмотрели на него. Вероятно, заподозрили в предложении ловушку. «Я сейчас», — сказал Ризанд и исчез. «Вы умеете телепортироваться?» — удивилась Брайс. «Мы называем это перебросом», — растягивая слова, ответила Амрена. Брайс поймала усмешку Азриэля. «А ты так умеешь?» «Нет», — соврала Брайс. Если Азриэль и почуял ее ложь, он никак этого не показал. «У нас лишь 2 фейцев умеют». «2 на вашей планете?» Чувствовалось, Амрена тоже была удивлена. «А на вашей, наверное, больше?» Азриэль, оставшийся без переводчика, молча смотрел на нее. Брайс видела, как вокруг него вьются тени, совсем как у Руна, однако более неистовые. Такие были у Кормака. Амрена наклонила голову. «Это доступно только самым могущественным, но, в общем, у нас таких больше». Едва она это произнесла, Ризанд появился снова, держа в руке небольшой серебряный шар. «Вератис?» — спросила Амрена. «Шар правды». Азриэль поднял бровь. Ризанд, не обращая на них внимания, протянул другую руку, где лежала маленькая серебряная фасолина. Брайс взялась за фасолину, косясь на шар, который Ризанд положил на пол. «Что это за предметы?» «Возьми его». Ризанд кивнул на шар. «Подумай о том, что хочешь нам показать. Твои воспоминания перейдут в него, и мы их увидим». Как просто, словно камера для ее разума. Брайс осторожно приблизилась к шару и подняла. Металл был гладким и холодным, легче, чем казалось. Пустой внутри. «Ну, начинаю», — сказала она и закрыла глаза. Брайс вспоминала разные виды оружия, войны, поля сражений, виденные в разное время по телевизору, механокостюмы, винтовки и пистолеты, из которых училась стрелять, уроки Рандала, сгустки магической силы, посылаемые Ригелусом ей вслед, когда он гнался за ней по коридору. Она оборвала воспоминания. Незачем им видеть, как она прыгала в ворота, оставив Ханта и Руна в руках астериев. Незачем им знать, на что она способна, незачем показывать им рог и раскрывать способность к телепортации. Брайс открыла глаза. Шар ничуть не изменился. Никаких вспышек света, никаких звуков. Она опустила шар на пол и толкнула к Ризанду. Ризанд создал невидимую волну ветра, поднявшую шар вверх. Он положил Вератис на ладонь и коснулся верхушки шара. Все, что было в разуме Брайс, начало воспроизводиться. Видеть этот видеомонтаж из ее воспоминаний было еще хуже, чем вспоминать. Все насилие, жестокость и ужасающую легкость, с какой Астерии убивали своих подручных, не вникая в подробности. Однако ее чувства не шли ни в какое сравнение с удивлением и ужасом на лицах тех, кто захватил ее в плен. «Огнестрельное оружие», — пояснила Брайс, указывая на винтовку, из которой Рандал поразил мишень на расстоянии полумили. «А это серные ракеты». Еще один фрагмент ее воспоминаний. Зловещий, золотистый свет, несущий разрушение зданием Лунатиона и сеющий смерть вокруг нее. Омега-лодки. Силуэт лодки Фостус, скользящий в морских глубинах. Астерии. Последним фрагментом были раскаленные сгустки магической силы Ригелуса, крушащие камень, стекло и окружающий мир. Ризент совладал с собой. Лицо вновь стало холодной маской. «И в таком мире ты живешь?» Он не задавал вопрос, однако Брайс кивнула. «Да». «И они хотят принести все это сюда?» «Да». Ризант смотрел перед собой, тщательно обдумывал увиденное. Азриэль продолжал смотреть в то место, где шар показывал разрушение в мире Брайс. Картины, показанные шаром правды, ужаснули его, но не парализовали волю. Чувствовалось, он что-то рассчитывает и оценивает. Такое же выражение она видела на лице Ханта. Разум воина за работой. Амрена повернулась к Ризанду. Их глаза встретились. Это выражение тоже было знакомо Брайс. Между ними происходил молчаливый разговор. Так Брайс часто разговаривала с Руном. Ей самой было невыносимо видеть и вспоминать это. Однако это уже уравновесило ее. Обострила фокус восприятия. Итак, Астерии когда-то были здесь. Назывались по-другому, но были. Предки здешних фейцев их победили. И Урда послала ее сюда. Сюда, а не на Хел. Сюда, где она сразу же наткнулась на кинжал, заставивший петь лезвие звездного меча. Кинжал был чем-то вроде магнита, притянувшего ее в этот мир, на берег реки. Может, он и есть нож, упомянутый в пророчестве? Еще недавно она считала, что для уничтожения Астериев достаточно уничтожить приемник первосвета под дворцом. Однако Урда послала ее сюда, в изначальный мир, откуда явились далекие предки фейцев Мидгарда. Ей не оставалось иного, как поверить выбору Урды. И молить богиню, чтобы Рун, Хант и все, кого она любила на Мидгарде, продержались, пока она не найдет способа вернуться обратно. А если не сможет найти? Брайс рассматривала серебряную фасолину, поблескивающую у нее на ладони. «Проглоти это, и сможешь понимать наш язык и говорить на нем», не взглянув на нее, сказала Амрена. «Интересно», — пробормотала Брайс. «Она должна найти путь обратно. Если для этого вначале придется исследовать здешний мир, знание языка пригодится». Ведь ей еще не раз придется запудривать мозги. Естественно, она не доверяла тем, к кому попала. Но, учитывая их непрерывные вопросы, Брайс сомневалась, что ее решили отравить этой фасолиной. Зачем так усложнять, когда было бы куда проще перерезать ей горло? Эта мысль отнюдь не успокаивала. Однако Брайс сунула серебристую штучку себе в рот, набрала побольше слюны и проглотила. Металл холодил ей язык и горло. Она чувствовала, как фасолина скользит дальше в живот. Молния рассекла ей мозг. Ее разрывали надвое, ослепительный, обжигающий свет был невыносим. Потом наступила темнота. Тихая, успокоительная, вечная. Нет, она по-прежнему находилась в той же комнате, лежала на полу, обхватив руками колени. Она лежала и светилась. Достаточно ярко, чтобы освещать ошеломленные лица Ризанда и Амрены. Азриэль уже застыл над ней с обнаженным кинжалом, лезвие которого сверкало странным черным светом. Он заметил тьму, струящуюся с лезвия кинжала, и несколько раз моргнул. Единственный признак потрясения, который этот воин позволил проявить в присутствии Брайс. «Дурень, убери кинжал!» — прошипела Амрена. Он взывает к ней, и чем он ближе... Кинжал исчез из руки Азриэля, поглощенный тенью. В комнате установилась напряженная, звенящая тишина. Брайс медленно встала. Так, как Рандал и мать учили ее двигаться перед ванирами и другими хищниками. Поднявшись, она обнаружила, что знает здешний язык, хотя еще несколько минут назад не понимала ни слова. Он был готов вылиться из ее горла столь же естественно, как родной. Новый язык проник ей под кожу, расположился вдоль позвоночника и лопаток, ожидая, когда она на нем заговорит. Но нет. Нет, нет, нет! Брайс не осмеливалась прикоснуться к татуировке, изображавшей рог. Дабы не привлекать внимания к буквам, что складывались во фразу «все возможно посредством любви». Она чувствовала, что фраза непонятным образом сработала, как заклинание, и вызвала свечение. Оставалось лишь молиться, чтобы присутствующие его не заметили. Ее молитвы оказались тщетны. Амрена повернулась к Ризанду и сказала на этом новом странном языке. Их языке. Светящиеся буквы на ее спине. Они такие же, как буквы в книге дуновений. Должно быть, когда Брайс лежала на полу, буквы просвечивали сквозь футболку, и все трое это увидели. С каждым ее вдохом и выдохом покалывание в теле слабело. Свечение тускнело, но что случилось, того уже не исправишь. Все трое снова оценивающе разглядывали ее. Трое беспощадных убийц, разглядывающих угрозу. «Изволь это объяснить, иначе тебе не жить», — тихо сказал Азриэль, и в его голосе прозвучало обещание смерти. Глава вторая. Кровь Тариона капала в фарфоровую раковину тихой и влажной ванной комнаты. Гул толпы едва проникал сквозь зеленые потрескавшиеся плитки ее стен. Тарион вдохнул носом, выдохнул ртом. Поврежденные ребра отозвались волной боли. «Держись прямо!» — велел он себе. Стиснув щербатые края раковины, Тарион сделал новый вдох. Сосредотачиваясь на мысленном разговоре с собой, заставлял колени не подгибаться. «Стой прямо, рыбина двуногая!» Этим вечером ему досталось. Минотавр, против которого он бился на ринге королевы змей, был вдвое тяжелее его и не менее чем на 4 фута выше. Тариону не хватило проворства увернуться от рогов минотавра, и тот пробил ему плечо, из которого теперь... В слив раковины капала кровь. К этому добавилось несколько сломанных ребер, поскольку кулаки у противника были величиной с голову Тариона. Он снова выдохнул, поморщился и потянулся к аптечке первой помощи на полочке раковины. Дрожащими пальцами стал вскрывать флакон со средством, притуплявшим боль и ускорявшим процесс заживления. Его ванирское тело уже начало восстанавливать полученные повреждения. Вытащив пробку, Тарион швырнул ее в мусорное ведро возле раковины, поверх окровавленных клочков ваты и салфеток, которыми протирал лицо. Казалось бы, дыра в плече — серьезная травма, но ему сейчас было гораздо важнее увидеть в зеркале свое лицо. Отражение ему не понравилось. Пурпурные синяки под глазами, раны на подбородке, рассеченная губа, вспухший нос — все это поблекнет и быстро заживет. А вот пустота в глазах — это было его лицо, и в то же время не его. Отведя взгляд, он залпом проглотил содержимое флакона. Рот обволокло вязкой безвкусной жидкостью, проникшей в горло. Когда-то он с такой же отрешенностью напивался. За каких-то несколько недель все превратилось в дерьмо. Вся его долбанная жизнь стала сплошным куском дерьма. Он распрощался с собой прежним, а от будущего ему ждать было нечего. Он выбрал это сам, добровольно приковал себя к королеве змей. Он находился в отчаянном положении, однако груз принятого решения тяжело давил ему на плечи. Через 2 дня после появления здесь Ему запретили покидать здание. Да он и не хотел никуда идти. Королева даже предусмотрела его потребность регулярно погружаться в воду. Этажом ниже ему поставили специальную ванну, куда закачивали воду прямо из истроса. Он уже который день не погружался в реку и не видел солнца. Его кожу не обдувал ветер, а сам он не слышал шума города и не ощущал пульсаций привычной жизни. В его комнате даже окна не было. Дверь со скрипом открылась. Знакомый женский запах возвестил, что теперь Тарион в ванной не один. Впрочем, в это время и в этой ванной могла появиться только Ариадна. У королевы змей была целая команда бойцов, но к ним двоим она относилась как к породистым скаковым лошадям, берущим призы. Они дрались на ринге в самое посещаемое время, когда амфитеатр ямы для поединков забивался до отказа. Эта ванная была отведена только для них, равно как и отдельные комнаты с общей гостиной и кухней. Королева змей владела ими и хотела, чтобы об этом знали все. «Я разогрел их для тебя», — прохрипел Тарион, обернувшись. Темноволосая драконесса, облаченная в черное трико, которое подчеркивало все соблазнительные округлости ее тела, взглянула на него. От Тариона и Ариадны требовалось выглядеть стильно и сексуально. Хотя королева змей постоянно твердила «побольше крови во время поединков». Это развлекало и держало в напряжении зрителей. Ариадна подошла к другой раковине в нескольких футах и стала мыть руки, попутно разглядывая себя в зеркало. «Неотразимо красиво, как всегда», — поддразнил ее Тарион. Это принесло ему косой взгляд в ответ. «Зато ты выглядишь дерьмо дерьмом». «Мне тоже приятно тебя видеть», — процедил он, ощущая покалывание от исцеляющего средства. Ариадна слегка раздула ноздри. Задевать драконессу было не слишком мудро, но в последнее время Тарион наделал столько глупостей, что еще одна ничего не изменит. «У тебя дыра в плече», — сказала драконесса, продолжая глядеть на него. Тарион посмотрел на отвратительную рану. Кожа на краях успела сомкнуться, но ощущение было дрянным. Казалось, по всей ране ползают пауки. «Это закаляет характер». Ариадна усмехнулась, снова повернувшись к зеркалу. «А ты, как и вижу, цепляешь женщин своей привлекательностью. Мне начинает казаться, что это просто щит». Тарион замер. «Против кого?» «Не знаю и знать не хочу». «Забавно слышать». Драконесса продолжала рассматривать свое отражение. Стремилась ли она сохранять независимость, какой обладала до прихода сюда? Или точнее до того момента, когда астроном запер ее внутри кольца и десятки лет носил у себя на пальце? Тарион выполнил просьбу королевы змей относительно Ари и наплел своим знакомым из вспомогательных сил, что драконессу отправили в другое место — по соображениям безопасности. Формально Ари не являлась рабыней королевы змей. Она была рабыней кого-то другого, а здесь она просто обитала. «Обожающая публика тебя ждет», — сказал Тарион. Он взял очередную ватную подушечку, смочил под краном и стал счищать кровь с голой груди. Слева находились душевые кабины, и он мог бы прыгнуть в одну из них, но вода сильно обожгла бы его раны, еще не успевшие окончательно затянуться. Он счистил почти все, не считая маленького участка на левой лопатке. В зеркале он видел эту противную полосу, а дотянуться не мог даже своими длинными пальцами. «Давай я». Ариадна забрала у него подушечку. «Спасибо, Ариадна». Он чуть не назвал ее Ари, но решил не злить. Это было бы глупо, особенно когда она предложила помощь. Тарион схватился за кромку раковины. Ариадна прочищала его рану, убирая кровь. Руки Тариона вцепились в щербатый фарфор, и тот даже заскрипел под его пальцами. Жжение заставило его стиснуть зубы. «Можешь называть меня Ари», — сказала драконесса. «Я думал, ты ненавидишь свое прозвище». «Раз все склонны называть меня так, я позволяю и тебе». «Скажи, о чем ты думала, когда покинула моих друзей в момент нападения лазутчика смерти?» Он знал, что такой вопрос провоцирует Ариадну, но все-таки спросил, причем довольно язвительным тоном. «Все ждали от тебя только худшего, и ты решила оправдать ожидания?» «Твои друзья?» — фыркнула Ариадна. «Это ты про ведьму и рыжеволосую?» «Да. Бросила их в самую тяжелую минуту. Считаешь, что поступила правильно?» «Мне показалось, что они обе смогут за себя постоять». «Они смогли. А вот ты слиняла». «Если ты так трясешься над их безопасностью, мог бы сам их провожать». Ари бросила испачканную подушечку в ведро и потянулась за новой. «Кстати, где ты научился драться?» Тарион решил не углубляться в тему бегства Ариадны. Это лишь заведет их в тупик. Он не понимал, зачем вообще вспомнил тот эпизод, особенно сейчас. «Не думал, что тебя интересуют детали моей биографии». «Давай назовем это любопытством. Ты мне не кажешься достаточно серьезным, чтобы занимать у речной королевы должность начальника разведки». «Ты мне льстишь». В глазах драконессы вспыхнули угольки. Тарион пожал плечами, понимая, что лучше ответить на ее вопрос. «Драться я учился самым обычным образом. После школы поступил в военную академию Голубого двора, а потом несколько лет оттачивал полученные навыки. Ничего особенного. А ты где?» «Жизнь научила», — уклончиво ответила она. Тарион хотел ответить, но драконесса уже шла к двери. «Ари, а ты ошиблась насчет нас?» — сказал он. «В чем ошиблась?» Драконесса повернулась к нему. «Мы совсем не ждали от тебя наихудшего». Ее лицо сморщилось от гнева, печали и чуть-чуть от стыда. Возможно, насчет стыда Тарион просто себе придумал. Ариадна молча ушла. Пространство в ванной снова наполнилось звуком падающих капель крови. Тарион дождался, пока снадобье залатает большинство повреждений на коже. Затем, не надевая верхней части своего черного костюма, последовал туда же, куда ушла Ариадна. Вонь и духоту ярко освещенной ямы для поединков. Ари уже начала. С внушительным спокойствием она поглядывала на троих львов-оборотней, этих громадных кошек, ходивших вокруг нее с убийственным изяществом. Она поворачивалась вместе с ними, не позволяя кому-то из львов оказаться у нее за спиной. Чешуйки на ее коже разгорались все ярче. В черных глазах сверкали красные искры. В стенах, окружавших амфитеатр, было всего одно окно, зеркальная поверхность которого отражала слепящий свет прожекторов. Но с внутренней стороны стекло было прозрачным, позволяя видеть происходящее внизу. И Тарион знал, кто сейчас стоит у окна. Он не раз бывал в личных покоях королевы змей и видел всю эту плюшевую роскошь. Королева следила за поединком драконессы, оценивая успех зрелища по гулу толпы. «Предатель!» — прошипел кто-то слева от Тариона. Тарион обернулся. Несколькими ярусами выше сидели двое молодых русалов. Оба сжимали в руках бутылки с пивом. Судя по остекленевшим глазам парней, они успели заметно набраться. Тарион бесстрастно посмотрел на них и вновь повернулся к Рингу. «Долбанный неудачник!» — бросил ему второй русал. Тарион продолжал следить за Ари, изо рта драконессы струился пар. Один из львов сделал выпад, растопырив пальцы, оканчивающиеся изогнутыми когтями. Но она уклонилась. Бетонный пол под ее ногами почернел. Зримое подтверждение того, на что она способна. «Никчемный капитанишка!» — не унимался первый русал. Тарион стиснул зубы. За несколько прошедших дней подобное уже случалось. Кто-то из соплеменников узнавал его и, не стесняясь, выкладывал свое отношение к нему. Все знали, что Тарион дезертировал с Голубого двора. И не просто дезертировал, а явился сюда, служить нечестивой правительнице мясного рынка. Речная королева и ее дочь постарались, чтобы об этом узнали все. Итан Холстром однажды назвал Тариона «капитан как его там». Похоже, волчонок попал в точку. «Ты все оставил позади», — твердил себе Тарион. «Он больше не посмеет даже погрузить ноги в Истрас. Сделай он это, бывшая королева прикажет его убить. Или велит своим собекам разорвать его на куски». От этих мыслей у него сводило живот. О том, что его родители живы, Тарион узнавал лишь по получаемым сообщениям, полным гнева и разочарования. «Мы уже потеряли одного ребенка», — писала мать. «Теперь теряем второго. Тарион, ты посмел дезертировать? Подводные глубины Огенос, о чем ты только думал?» Он не отвечал на их письма. Не просил прощения за свою беспечность и эгоизм. Принимая это безумное решение, он совсем не думал об их безопасности. Он не только принес клятву королеве змей. Он стал ее добровольным узником. После жутких событий на Пангере другого места, безопасного для него, не было. Только здесь, где королеве змей позволяли править до поры до времени. Тарион смотрел, как Ари расхаживает по рингу. «Ты все оставил позади», — твердо напомнил он себе. «Ради этого». «Ты позорище», — заявил ему второй русал. Что-то жидкое и пенистое плеснуло на голову Тариона и его голые плечи. Негодяй вылил на него пиво. Тарион зарычал на них. Парням хватило ума забраться повыше. Похоже, они вспомнили, на что способен Тарион, если его довести. Но раньше, чем он успел подняться и превратить их в две отбивные, его окликнул личный телохранитель королевы змей, один из фейцев-дезертиров со стекленевшими глазами. «Эй, рыб, хозяйка требует тебя к себе. Немедленно!» Тарион оцепенел, но выбора у него не было. Чем дольше он сопротивляется, тем сильнее отвратительное тянущее чувство в животе. Лучше не заставлять ее ждать. И потому он забыл о пьяных придурков. Оставил Ари биться со львами, и минут через 20, может, чуть раньше или чуть позже, драконесса их обязательно поджарит. Время она выбирала сама, чтобы порадовать зрителей. Расправиться с противниками она могла бы, и не выходя на ринг. Тарион не сомневался, где-то поблизости уже дожидался какой-нибудь предприимчивый торговец, чтобы забрать жареные туши и продавать их по кускам сладка. Это место не напрасно называлось мясным рынком. Путь наверх, в комнату с окном, прозрачным лишь изнутри, был долгим. Никто не сопровождал Тариона. Никто его не подгонял. Он пытался утихомирить разум, ни о чем не думать и не вспоминать. Это было легче сказать, чем сделать. Мысли продолжали кружить, будоража его мозг. Захлебнувшаяся атака на лабораторию, гибель Кормака... Все они были глупыми и самоуверенными, думая, что могут справиться с астериями. А в результате он попал сюда. Если честно, этот путь начался гораздо раньше, когда он понял, что никогда не женится на дочке речной королевы. Потом гибель Лессии год назад. Минувший месяц стал завершением этого дерьмового пути. Тарион осознал, насколько жалок и слаб он был всегда, погружаясь на дно реки. Он постучался, затем толкнул дверь и вошел. Королева змей стояла у окна и смотрела, как Ари издевается над львами. Им отчаянно хотелось сбежать с ринга, но в какую бы сторону они ни метнулись, путем преграждала стена пламени. «Она прирожденная актриса», — произнесла королева змей, не поворачиваясь к Тариону. Правительница мясного рынка была в белом комбинезоне, подчеркивающим ее худощавую фигуру. И без обуви. Между пальцами с безупречным маникюром покачивалась сигарета. «Ты бы мог у нее поучиться». Тарион прислонился к дверному косяку. «Это предложение или приказ?» Королева змей повернулась, качнулась волна темных сверкающих волос. Ее губы, как всегда, были покрыты темно-пурпурной помадой и оттеняли бледную кожу оборотня, превращавшегося в кобру. «Ты знаешь, чего мне стоило заполучить этого Минотавра для поединка с тобой?» Тарион молчал. Сколько раз он вот так же молча стоял перед королевой змей, а она словесно разрывала его на куски. Он давно уже счет потерял. Королева змей блеснула зубами, не крупными, но очень острыми. Пурпурные губы делали их еще белее. «Тарион, тебя хватило всего на 5 минут». Она понизила голос до зловещего шепота. «Изрядные усилия с моей стороны. А в результате что я получаю? Что получают мои зрители? 15-минутный поединок?» Я был весь в крови. Тарион указал на поврежденное плечо. Он поднял меня на рога и швырнул на другой конец ринга. Думаю, это было достаточно ярким зрелищем. Я бы хотела увидеть это несколько раз подряд, а не смотреть, как ты вне себя от ярости сломал Минотавру шею. Она изогнула палец. Тянущее чувство в животе усилилось. Казалось, у его кишок собственный разум, как у его ног, которые двинулись к окну и остановились возле королевы. Он ненавидел эти моменты. Не сам вызов в ее покое, а то, что он прекратил всякие попытки противиться ее воле. «Чтобы хоть как-то компенсировать твое блеклое выступление, я велела Ари затянуть поединок», — продолжила королева змей, растягивая слова. Она кивнула в сторону ринга, где львы ревели от боли, корчась в пламени Ари. Лицо драконессы было холодным и пустым. У Тариона забурлило в животе. Неудивительно, что Ари задержалась в ванной для разговора с ним. Но чем-то она ему помогла. Он не знал, как ему все это переварить. «В следующий раз прояви больше старания», — прошептала ему на ухо королева змей, касаясь губами его кожи. «Эти оболтусы-русалы истощили твои силы». Тарион попятился от окна. «Ты меня позвала с какой-то целью?» Ему хотелось принять душ и отдохнуть, а настоящий отдых для него наступал только во сне. Губы королевы змей изогнулись вверх. Она закатала рукав своего белоснежного комбинезона, обнажив кожу лунного цвета. «Выступал ты слабенько, без энтузиазма. Вот я и подумала, что тебя необходимо немного тонизировать». Тарион стиснул зубы. Он не был рабом, хотя сам от глупости и отчаяния предложил себя в рабство. Но вместо этого королева предложила ему нечто столь же отвратительное. Яд, производить который могла только она. И после того, как он впервые попробовал ее яд, сейчас его рот уже наполнился слюной. Запах ее кожи, кровь и яд под кожей. Он был беспомощен перед ней, превратившись в средоточие отвратительного голода. «Наверное, надо было угостить тебя перед поединком», — задумчиво произнесла королева змей, протягивая ему запястье, словно это угощение предназначалось только ему. «Тогда бы у тебя появилось больше прыти». Собрав оставшиеся крупицы воли, Тарион поднял на нее глаза. Пусть видит, как сильно он это ненавидит. Ненавидит ее и самого себя. Королева змей улыбнулась. Она это знала, когда он дезертировал к ней. Сюда, в эту жизнь. Тогда он убеждал себя, что здесь он может спрятаться. Но теперь ему становилось все труднее прятаться от реалий места, куда он попал. Отсроченное наказание настигло его здесь. Королева змей полоснула золотистым ногтем по запястью и вскрыла вену, струящуюся молочным переливчатым ядом, отчего перед глазами Тариона замелькали лики богов. «Смелее!» — побудила его она. Тариону захотелось кричать, плакать, бежать, но он послушно поднес ее запястье к губам и набрал полный рот яда. Это было прекрасно, это было ужасно. Яд пробивался в его тело. В воздухе вспыхивали звезды. Время замедлилось, превратившись в вязкий, тягучий свиток. Боль и усталость исчезли. Еще до появления здесь Тарион слышал, что ее яд — лучший наркотик, доступный бессмертным. Попробовав сам, он с этим согласился. Он не осуждал фейцев-дезертиров, которые служили ее телохранителями, в обмен на порции яда. Когда-то он испытывал к ним презрение и брезгливую жалость. Теперь он стал одним из них. Рука королевы змей поднялась к его груди, шее и коснулась места, где обычно проступали жабры. Она царапнула ногтями и по этому месту, поставив метку ее безусловного владения. Не только его телом, но и тем, кто он есть и кем был когда-то. Пальцы королевы сдавили его горло. На этот раз Это было приглашение. Губы королевы змей вновь коснулись его уха. «Тарион, давай проверим, сколько прыти у тебя появилось», — прошептала она. «Мы не можем бросить Тариона здесь». «Поверь мне, Холстром, капитан, как его там, может сам о себе позаботиться». Итан хмуро посмотрел на Тристана Флина, сидящего по другую сторону шаткого стола. Деклан Эммет и его парень Марк разговаривали с торговцем возле одного из многочисленных лотков мясного рынка. Ванир с совиной головой был третьим, с кем они общались за этот вечер. Надеясь получить хоть какие-то сведения о своих друзьях, схваченных астериями. За минувшие 2 дня они успели поговорить с 11 ванирами низкого происхождения. Итана уже подташнивала от этой бесплодной болтовни. «Разве фейцам свойственно так поступать?» — язвительно спросил он Флина. «Обрекать своих друзей на страдания». «Отцепись, волк!» — ответил Флин, продолжая смотреть туда, где Деклан и Марк пускали в ход все свое обаяние, надеясь что-то разузнать. Нервы у всех были на пределе, даже у невозмутимого Флина. От усталости у него под глазами появились мешки. За последние дни он почти не улыбался, спал урывками, как и Итан. Зная, что другим ничуть не легче, Итан все же не выдержал. Ответ Флина взбесил его. «Выходит, жизнь Руна значит больше?» «Рун томится в застенке, и астерии применяют к нему изощренные пытки», — прорычал Флин. «Тарион торчит здесь, потому что дезертировал. Он сам сделал свой выбор». «В таком случае Рун тоже сам выбрал отправиться в Вечный город». Флин раздраженно взъерошил свои каштановые волосы. «Если ты намерен скулить, то лучше чеши отсюда». «Я не скулю. Я просто говорю, что один из наших друзей попал в тяжелое положение. Он находится не где-то, а здесь, буквально в нескольких шагах от нас. Но мы не делаем даже попыток ему помочь». Итан указал на второй этаж громадного складского здания и неприметную дверь, что вела в личные покои королевы змей. «Повторяю еще раз. Кетос дезертировал, сбежал. Мы почти ничего не можем сделать. Он был в отчаянии. Мы все в отчаянии», — пробормотал Флин, глядя на проходящего дракийца. Тот нес мешок, пахнущий лосиным мясом. Флин вздохнул. «Холстром, я тебе серьезно предлагаю. Иди домой, отдохни». И вновь Итан заметил, насколько устал сам Флин, сын правителя Фейской провинции. «И забери ее с собой». Флин кивнул на женщину за соседним столом. Она сидела, прямая как палка, напряженная, чутко ловящая все звуки и запахи. На ее плечах дремали 3 огненные спрайты. Верно, еще один источник отчаяния Итана. С недавних пор ему пришлось стать нянькой Сигрид Фендер. Было бы куда разумнее оставить ее в доме Руна, где теперь жил и Итан, но она отказалась и заявила, что пойдет вместе с ними. Сигрид настаивала на необходимости видеть и познавать все. Если он думал, что после освобождения из ванны, где она провела в мистическом забытии многие годы, Сигрид спрячется в 4 стенах, он сильно ошибался. 2 дня подряд она была для него настоящей занозой в заднице. Ей хотелось узнать всю историю династии Фендер, какие у них враги и какие враги у самого Итана. Словом, все без исключения, что происходило за годы ее плена у астронома. О собственном прошлом Сигрид почти ничего не знала, ничего не смогла рассказать об отце. Пришлось Итану поведать ей, что когда-то давно ее отец был вероятным претендентом на место предводителя волков Вальбары, пока его сестра Сабина не вступила с ним в поединок и не одержала победу. Итан долгое время думал, что она убила собственного брата. Оказалось, нет. Отец Сигрид отправился в изгнание, где она и родилась. Все остальное было покрыто мраком тайны. Итан не желал знать о жутких причинах, заставивших брата Сабины продать свою наследницу астроному, потенциальную Альфу. Сейчас наследница угомонилась, а поначалу, едва войдя на территорию мясного рынка, во всеуслышанье спросила, кто захочет покупать что-либо в таком отвратительном месте. Своим вопросом она изрядно усложнила задачу Деклану и Марку, рассердив всех окрестных торговцев. Слухи распространялись здесь мгновенно, и вскоре о дерзкой волчице будет знать весь рынок. И тогда Флинн велел ей сесть отдельно, точнее, отдельно от них, но вместе со своим маленьким огненным сборищем. Спрайты сопровождали Сигрид повсюду. Итан понятия не имел, чем вызвана такая привязанность. Возможно, спрайты годами видели ее лежащей в ванне. Возможно, психологическая травма была общей. Может, сыграло свою роль и то, что волчица и спрайты попали в чисто мужской дом. Однако все четыре вызывали у него головную боль. «Ей слишком опасно появляться на виду», — продолжал Флинн. «Каждый может донести». «Никто не знает, кто она. На вид просто волчица, бродящая по городу». «Это ты так думаешь. Достаточно Амелии или Сабине узнать, что в вашей компании появилась волчица, они сразу все поймут. Я очень удивлен, что они еще не нагрянули». «Сабина — безжалостная тварь, но не дура. Она бы не устроила разборки во владениях королевы змей». «Конечно. Она дождется, пока мы пересечем границу центрального делового района и устроит нам засаду». Ангелов давно не волновало происходящее на улицах. Они жили в своем обособленном мире, занимая высотные башни. Итан сердито посмотрел на Флинна. Обычно он прекрасно ладил с Флинном. Тот ему даже нравился. Но с тех пор, как Рун, Хант и Брайс исчезли... Исчезли. Это было неподходящее слово. По крайней мере, относительно Руна и Ханта. Их взяли в плен. Но Брайс... Никто не знал, что с ней случилось. Отсюда и их поход сюда, в попытке разузнать хоть что-то. До этого Деклан вел обширные компьютерные поиски, не давшие результатов. Любые сведения о Брайс, Руне и Аталаре. Они были бы рады всему, указанному направлению, искорке, освещающей путь, чему угодно, только бы не просиживать задницы в неведенье. Итан посмотрел на стул под собой. В настоящее время он этим и занимался, просиживал задницу, ничего не выяснив. Еще немного, и его захлестнет волна ненависти к себе. Он встал и прошел туда, где сидела Сигрид, разглядывая продавцов и покупателей мясного рынка. «Это дрянное место», — с негодованием заявила она, подняв на Итана карие глаза, полные ненависти. Он едва не ляпнул абсолютная правда, но вместо этого сказал: «Оно бывает полезным». Вызволив Сигрид из ванной астронома, он принес ее в дом Руна. Там она и поселилась, пополнив число обитателей дома. Флинн и Деклан делали вид, будто в их мире все идет нормально. Оба продолжали работу во вспомогательных силах, а на вопросы о причинах отсутствия принца Руна отвечали, что тот отправился в долгожданный отпуск. Итан ждал появления имперских солдат или ассасинов, подосланных астериями Сабины или астрономом. Но в дом Руна никто не врывался. Никто не задавал вопросов, не устраивал расследований. Никого не арестовывали. Король Осени не поджарил Флинна с Деком, хотя наверняка знал. С его сыном что-то случилось. Знал король и другое. Куда бы ни направлялся Рун, двое лучших друзей всегда его сопровождали или участвовали в его затеях. Жители города полумесяца даже не подозревали о событиях в Вечном городе. Итан, Флинн и Деклан знали совсем немного, только то, что их друзья отправились в логово астериев и не вернулись. Если говорить о противниках, астериям и их приспешникам наверняка было известно о причастности Итана и других, хотя все они, кроме Тариона, оставались в городе. Обычно астерии не тянули с возмездием, а тут... Это лишь добавляло беспокойства. «И часто ты тут бываешь?» Наклонив голову с чисто волчьим любопытством, спросила Сигрид. «Будь на ее месте другая, Итан пошутил бы насчет поиска красоток, но Сигрид не понимала юмора. Он не винил волчицу. Годы плена у астронома могли отучить ее даже улыбаться. «Моя стая входит в состав вспомогательных сил. Когда требовалось, нас сюда направляли. Но, хвала богам, это было редко». «А вот астроном сюда часто ходил», — сказала она и поджала губы. Когда Итан явился в жилище астронома, чтобы ее освободить, старик как раз отправился что-то покупать для ее ванны. «Ты знала, к кому он ходит?» — из любопытства спросил Итан. «Может, он что-то упоминал?» Сигрид озиралась по сторонам. Находись она сейчас в волчьем обличье, у нее наверняка бы шевелились уши, ловя каждый звук. «К какому-то сатиру?» — ответила она, продолжая следить за бурлящим рынком. «Я слышала от него однажды. Этот сатир торгует солями и еще чем-то». Итан посмотрел на галерею второго этажа, на закрытую зеленую дверь жилища сатира. Благодаря своим служебным визитам сюда он знал, о ком она говорит. Низшее сословие ваниров торговало всеми видами контрабанды. «Он там живет?» — спросила Сигрид, перехватив взгляд Итана. Итан неохотно кивнул. Сигрид вскочила на ноги. В ее глазах появилась целеустремленность хищника. «Куда ты собралась?» — спросил Итан, преграждая ей путь. Боясь свалиться с плеч Сигрид, разбуженные спрайты уцепились за ее каштановые волосы. «Мы уходим?» — спросила зевающая Малана. «Нам тут ужасно скучно», — согласилась Сас, обвивая своим пышным тельцем шею Сигрид. Ритни что-то пробормотала, соглашаясь с сестрами. Не обращая внимания на спрайт, Сигрид оскалила зубы и сердито бросила Итану. «Я хочу узнать, почему сатир соглашается продавать свой товар таким, как остро...» «Мы пришли сюда не скандалить», — перебил Итан, не сдвинувшись ни на дюйм. Но она его обошла. Настоящая Фендер, природная стихия, готова разбушеваться. Невзирая на ее высокое происхождение, Итан не разжимал руки. «Ты туда не пойдешь», — негромко прорычал он, впиваясь пальцами в костлявую руку Сигрид. Она взглянула на плененную руку, затем на лицо Итана. «А то... что?» В ее голосе зазвучала стальная решимость настоящей альфы, предводительницы. Инстинкт Итана противоречил разуму, требуя подчиниться, склонить голову и отойти. Но собственной властностью он подавил голос инстинкта. Пусть фендеры на протяжении многих поколений занимали лидирующее положение в мире волков, холстромы не были безвольными тряпками. Они умели сражаться и вести за собой. Хеллас-2 он позволит этой волчице помыкать собой, даже если она из рода фендер. Итан слышал, как скрипнул стул Флина, однако продолжал смотреть только на Сигрид. «Чего вы не поделили?» — прошипел Флин, подходя к ним. «Хочется порычать друг на друга. Найдите другое место, а не мясной рынок, где на вас все глазеют». Итан оскалился на Сигрид. Она тоже оскалилась. «Хочет разобраться с торговцем солями», — пояснил он, не сводя глаз с волчицы. «С сатиром, что в прошлом году доставил нам немало хлопот». Флин взглянул на деревянный навес над их головами и вздохнул. «Дорогая, сейчас не время затевать войну за справедливость». Сигрид, наконец, отвернулась от Итана, хотя тот же волчий инстинкт подсказывал, их битва характеров еще не закончена. Она сделала паузу, поскольку нашла другого противника. «Не говори со мной так, будто я обычная женщина», заявила она Флину, который поднял руки. Она тут же снова повернулась к Итану. «Я имею полное право». «Ты не имеешь никаких прав», — возразил мужской голос. Марк, оборотень-леопард со сверхъестественной грациозностью, подошел к ним со спины. И хотя он был в джинсах и футболке с длинными рукавами, это никак не влияло на его профессионализм. «Фактически, ты даже не существуешь. То есть ты призрак?» Сигрид медленно повернулась к нему и выпятила губу. «Я что, спрашивала твое мнение, котяра?» При иных обстоятельствах Итан с удовольствием понаблюдал бы за этим соперничеством двух пород оборотней. Но Марк был хорошим парнем и вовсе не заслуживал презрения Сигрид. Деклан подошел к своему парню и обнял за широкие плечи. «По-моему, кому-то пора спать». Сигрид зарычала. Потревоженные спрайты теперь парили на уровне ее лица. «Сигги, мы здесь по другому поводу. Давай отложим это на потом». Итан едва не засмеялся, услышав прозвище. Нежная Сигги никак не подходила для этой озлобленной волчицы. «Еще неизвестно, когда они снова выпустят нас из дома», — раздраженно бросила Сигрид. «Придется ждать днями, а то и неделями». «Позволь тебе напомнить. В настоящий момент ты являешься главным врагом Сабины», — сказал Деклан. «Пусть она меня найдет, и я с ней поквитаюсь», — парировала Сигрид без малейшей тени страха. «Да хранит меня Луна», — пробормотал Флинн. Итан заметил, как спрайты, вернувшиеся на плечи Сигрид, согласно закивали. «Что-нибудь узнали?» — спросил Флинн, повернувшись к Деклану и Марку. Оба покачали головами. «Такое ощущение, что Астерии приняли все меры против утечки сведений. Совсем глухо». Последовало тягостное молчание. «И что теперь?» — спросила Сигрид. Всего два дня, как она выбралась из плена, а уже сама, того не зная, облеклась в мантию лидера. Настоящая альфа, ожидающая, что ей будут отвечать на вопросы и подчиняться. «Мы пытаемся узнать, что там происходит», — двинув плечом, сказал Деклан. Флинн отчаянно вздохнул и снова плюхнулся на стул. «За два дня мы не продвинулись ни на шаг. Руны Аталар схвачены, как предатели. Это все, что нам известно». Да, это было все, что удалось выведать Марку через законспирированный источник в Вечном Городе. И больше ничего. Деклан тоже сел и потер глаза. «Нет, есть еще кое-что», — угрюмо произнес он. «Нам повезло самим не загреметь в застенки. Мы должны вытащить их оттуда», — заявил Флинн, скрещивая на груди свои мускулистые руки. Рити, усевшаяся ему на левое плечо, сделала то же самое. «Одна Урда знает, в каком они состоянии», — все тем же угрюмым тоном продолжал Деклан. «Нам может понадобиться целый отряд медведьм. Ты владеешь целительской магией», — возразил Флинн. «Да, но...» — Дек покачал головой. «Учитывая повреждения, которые они могли получить, мне понадобится помощь опытных профессионалов». «Возможно, узников успели довести до такого состояния, что без отряда медведьм им действительно не обойтись». Мысль об этом вновь заставила всех умолкнуть. Молчание было тягостным и пронизанным отчаянием. «И потом», — подняв голову, продолжил Деклан, «куда мы все скроемся после их спасения? На Мидгарде никто не рискнет спрятать нас у себя». «А как насчет русалочьего города-корабля?» — спросил Флинн. «Я про тот, что забирал их с Идры, а мегалодки не смогли его засечь. По-моему, лучшее место, где можно укрыться от астериев. Флинн», предупредил его Марк, выразительно посмотрев на рыночную сутолоку вокруг. «Слишком много любопытных ушей». «Тарион мог бы помочь нам попасть туда», — тихо сказал Итан. Он ждал, что при одном упоминании имени Русала Флинн выпучит глаза. До этого Флинн и слышать не хотел о помощи Кетосу. Но сейчас друг Руна лишь взглянул на второй этаж и сказал: «Ему нельзя и шагу ступить за пределы рынка». Русала никто из них не видел и ничего о нем не слышал с тех самых пор, как Тарион отправился на Пангеру. О том, что он жив и находится в городе, они узнали из неоново-зеленой афиши, прилепленной к фонарному столбу. Там сообщалось о скором поединке в бойцовской яме королевы змей. Главным событием вечера назывался поединок с участием Тариона. Лишь тогда они поняли, как сложилась судьба Русала после атаки на Вечный Город. Ему удалось спастись, но он сбежал от речной королевы и нашел пристанище здесь. «Тогда давайте попросим Тариона отправить сообщение командованию корабля». Деклан покачал головой. «А что потом? Всем нам вечно скитаться по океанским глубинам на этом корабле?» Итан переминался с ноги на ногу. Волк в нем сойдет с ума. «Не побежишь, куда захочется, не ответишь Луне, позвавшей тебя. Она чуть ли не всю жизнь провела в паршивой тесной ванне. Флинн оглянулся на Сигрет. «Думаю, мы бы прижились на громадном, комфортабельном подводном корабле. Он же величиной с целый город». Сигрет вздрогнула. Самоуверенность на мгновение покинула ее. «Осторожней», — предостерег Флинна Итан. Спрайты принялись шепотом утешать Сигрет. Их пламя стало темно-малиновым. Однако Сигрет молча встала и побрела к лотку ближайшего торговца опалами. Спортивный костюм, который отдал Итан, висел на ней, как на вешалке, болтаясь при каждом шаге. «Напомни ей сходить в душ», — тихо сказал Дек, озабоченно провожая глазами волчицу. Она понятия не имела о мыле, шампуне, не говоря уже про кондиционер для волос. Она никогда не видела душа и отказывалась становиться под тугие струи. Итану пришлось одетому полезть под душ и показать ей, что это вполне безопасно и совсем не похоже на ванну. Она никогда не спала на настоящей кровати, может, когда-то, в раннем детстве, о котором ничего не помнила. «Ну, вот что», — сказал Деклан, возвращая их к действительности. «Толкаясь здесь, мы ничего не узнали и вряд ли узнаем. Давайте думать. Рун должен быть жив. Астерии не убьют его сразу. Как-никак он заметная фигура и имеет политический вес». «Это и так ясно. Их надо спасать», — гнул свое Флинн. «Его и Аталара. А как насчет Брайс?» — едва слышно спросил Деклан. «Она исчезла», — напряженно ответил Флинн. «Куда, никто не знает». Итану очень не понравился его тон. «Ты думаешь, что Брайс сбежала?» — резко спросил он. «Думаешь, добровольно отдала руны Ханта в лапы Астериев? Быть того не может». Флинн откинулся на спинку стула. «Может, у тебя есть предположение насчет того, где она сейчас находится?» Итан удержался от сильного желания вцепиться сыну фейского правителя в глотку. «Остынь», — мысленно приказал себе он. Флинн рассержен, напуган и переживает за лучшего друга. «Брайс не бросает тех, кто ей дорог. Если она куда-то отправилась, значит, это было важно». «Сейчас уже не так важно, куда она отправилась», — сказал Флинн. «Знаю лишь, что надо вытаскивать руна, пока не стало слишком поздно». Итан вновь взглянул на второй этаж. До трагических событий двухлетней давности он активно играл в солнечный мяч и был капитаном команды. И сейчас он невольно начал обдумывать стратегию и просчитывать варианты. «Слушай, русалочий корабль — неплохая идея». Дек сжал плечо Флинна. «Но мы должны думать на перспективу. Надо позаботиться и о наших семьях». «Мои родители и сестрица могут отправляться прямиком в Хелл», — отрезал Флинн. «Жалеть не буду». «Твое право. А я хочу, чтобы мои близкие не пострадали», — заявил ему Деклан. «Если мы отправимся спасать Руна и Аталара, нужно позаботиться, чтобы никто из нашего окружения не попал под перекрестный огонь». Дек взглянул на Итана. Волк пожал плечами. Ему было некого предупреждать. Станет ли кто-то горевать по нему, если он не вернется? Его нынешней задачей было оберегать волчицу, торчащую у лотка с опалами. Это задание он дал себе сам, лелея дурацкую надежду, что она сможет. Что именно? Он и сам толком не знал. Сможет бросить вызов и победить Сабину? Увести волков с опасной дороги, по которой вела их Сабина? Заполнить пустоту, оставшуюся после гибели Даники? От Сигрет можно было ожидать чего угодно. Хотя и Альфа она не имела должной выучки. Чрезмерно импульсивная и совершенно непредсказуемая. Конечно, со временем она научится и приобретет необходимые навыки. Вот только время нынче не являлось их союзником. «Вы хотите спасти Руна и Аталара? Тогда русалочий корабль — единственная для нас возможность пересечь океан незамеченными», — сказал Итан. «Может, у русалов на борту появятся какие-то соображения насчет освобождения наших друзей? Если повезет, они нам даже помогут», — он указал на второй этаж. «Тарион. Единственная наша возможность попасть на этот корабль». «Как удобно», — усмехнувшись, откликнулся Флинн. Особенно если учесть, что ты горячо ратовал за его вызволение из этого гадюшника. Убиваем сразу двоих зайцев. Таарион не может покинуть эту территорию, задумчиво произнес Марк. Но ему ничто не мешает поговорить с нами. Возможно, он подскажет, с кем связаться. Есть только один способ проверить, сказал Итан. Флинн вздохнул. Итан принял его вздох за знак согласия. «Но кто-то должен сообщить ей, что пора домой», — напомнил Флинн, ткнув пальцем в сторону Сигрет. «И еще проводить до дома». «Только не я», — хором ответили Итан и Флинн. «И не я», — подхватил Деклан, поворачиваясь к Марку и рассчитывая, что Леопард не ухватил суть их разговора. Марк потер виски. «Напомните мне, почему вас троих считают самыми свирепыми воинами в нашем городе?» Дек молча поцеловал его в щеку. Марк вздохнул. «Если мне вести Сиги домой, тогда пусть Холстром пойдет и скажет ей». Итан открыл рот, но... Ладно, пусть будет так. Насмешливо взглянув на друзей, он пошел оттаскивать Альфу от лотка и избавлять торговца от ее нескончаемых вопросов. «Откуда ты знаешь, что опал приносит удачу, любовь и радость? Как свойства камней связаны с их оттенками? Чем ты докажешь, что эти камни действительно помогают?» Итан не знал, чем вызван поток ее вопросов. Может, любопытством, накопившимся за годы прозябания у астронома? А может, присущей альфам потребностью расспрашивать всех обо всем? Потребностью внести порядок в этот мир? Итан дотронулся до локтя Сигрет, давая знать о своем присутствии. Она снова вздрогнула. Итан попятился назад, подняв руки. «Извини», — сказал он волчице, ощущая на себе настороженный взгляд торговца. Сигрет не любила, когда к ней прикасаются. Только один раз она позволила ему дотронуться до себя. Это было в первый вечер, когда он мыл ей голову, поскольку она сама не умела. Итан кивком показал «пора идти», и пошел обратно к друзьям. Волчица поплелась следом, но держась на расстоянии. Большинство волков нуждались в прикосновениях, жаждали их. Неужели годы, проведенные в ванне, лишили ее и этого инстинкта? Стоило Итану подумать, в каких условиях находилась она вплоть до недавнего времени, и все раздражение на Сигрет пропадало. «Как ты привык к этому?» — спросила Сигрет, перекрывая шипение готовящегося мяса и голоса покупателей. Спрайты еще порхали над опалами, восхищаясь оттенками камней. Скорость, с какой все три приспособились к жизни в открытом мире, была для Итана чем-то непостижимым. Ведь и они находились в плену у астронома, посаженные внутрь его перстней. «Привык к чему?» — не понял Итан. Сигрет посмотрела на свои руки, на тощее тело под костюмом. Покупатели заметили обоих волков и старались обходить их стороной. «К чувству, что тебя будто запихнули в гниющий труп». Он заморгал. Он не мог представить себя на месте Сигрет, вообразить, каково это обрести тело из плоти, крови и костей после невесомости ванны, изолированной от внешнего мира. «Тебе просто нужно время». Она опустила глаза. Чувствовалось, она жаждала другого ответа. «Сигрет, ты замечательно осваиваешься». «Почему ты все время называешь меня этим именем?» — спросила она. «Такое имя выбрала тебе Сас?» Он дружески ей улыбнулся. «Зачем мне имя? До сих пор я жила без всякого имени». «У Альфы должно быть имя. Ну и вообще у всех оно должно быть. Иначе как тебе жить дальше? Астроном заставил тебя совершить нырок, поэтому ты проживешь сотни лет». Итан сумел узнать у нее, что она совершила нырок, не вылезая из ванны. Когда и как она понятия не имела. Его это обрадовало и успокоило. «Значит, у нее есть защита». «Я не хочу говорить о нырке». Ее голос звучал сухо и безжизненно. «Я тоже не хочу». На самом деле он хотел бы узнать о ее ощущениях при совершении нырка. Но не сейчас. И не в обществе трех фейцев, ожидавших их. Спрайты, наконец, оторвались от разглядывания опалов и летели следом. Три сгустка пламени в пожароопасном пространстве рынка. «Ну что, пойдем постучимся?» — спросил Флинн, указывая на металлическую сводчатую дверь второго этажа, куда вела отдельная лестница. За дверью находились личные покои королевы змей. Марк перехватил взгляд Итана. В глазах был вопрос, сказал ли он Сигрид, что Марк проводит ее домой. Итан съежился. «Нет, не сказал». Марк зыркнул на него. «Трус», — говорил взгляд леопарда. И вдруг Марк напрягся и замер. «Тихо», — прошептал он. Его друзья повиновались. Их руки потянулись к пистолетам на боку. Мясной рынок, как ни в чем не бывало, продолжал бурлить, продавать, покупать, угощаться. Однако желто-карие глаза Марка обшаривали пространство рынка и застекленные крыши. Он принюхался. Итан сделал то же самое. У оборотней чутье было острее, чем у фейцев. Из ворот за их спиной наплывала невообразимая смесь запахов. Отчаянно воняло сточными канавами. И сквозь все это пробивался запах приближающихся волков.